13.30. Лен и Фукадзира смотрели в терминалы, сидя на платформе в окружении четырех трупов. Еще минуту назад это были игроки, собиравшиеся держать здесь оборону. Босс и остальные девочки из Щинг вошли в лес на широком поле и тоже заняли оборону, чтобы полностью контролировать округу. На устройство приема сигнала спутникового сканирования смотрела только босс. Над деревьями, пугающей тенью, нависал огромный купол. М, окруженный товарищами среди валунов и деревьев, смотрел на терминал. Позади него на мягкой почве лежала питоху, которую, казалось, ничто в этом бренном мире не волновало. Она коротко бросила. «Свистни, если увидишь что-то интересное». Третье сканирование началось с северо-запада. Небесное око собирало информацию обо всех выживших командах. Первыми показались выбывшие совсем недавно железнодорожники, которых перебила Фука. Обозначавшая их серая точка загорелась у кольцевого шоссе. Еще две метки показались в холмах северной части карты. Здесь выжила необычайно сильная команда ММТМ, которая уничтожила за 10 минут два отряда. Три команды погибли в восточной части города, там, где стояло множество домов. Похоже, там сошлись отряды, которым удалось сбежать от группы босса, и те, кто начал в центре города. Там, в пригородах, было множество узких переулков, так что они, очевидно, завязали ожесточенную перестрелку на ближних дистанциях. Ни одного выжившего поблизости не было, поэтому битва, скорее всего, закончилась полным уничтожением сторон. И вот спутник долетел до юго-восточной части поля боя, где скрывалась группа М. Смотревшие на экран Лен, босс, лидер ММТМ и М одновременно воскликнули. «Что? Ого! Какого чёрта? Хм...» В юго-восточной части карты возвышалась огромная крутая гора, занимавшая почти 2 квадратных километра. Именно там, в самом начале турнира, засели ПМ-4, команда Питоху. Остальные отряды убежали. Однако по какой-то причине 7 белых точек собрались в поле у западного подножья горы, и расстояние между ними было нулевое. Они были так близко, что только увеличив масштаб карты, можно было заметить каждую метку отдельно. «Лен, что это значит? 7 в одном месте? Это же невозможно!» – спросила Фукадзира. Когда Лен поняла суть происходящего, она невольно выругалась. «Вот мерзавцы!» «Ха-ха-ха! Забавно!» Поделилась своим впечатлением с девочками сребровласая Таня с Бизоном. Она сказала это по рации, и хотя никто не видел ее лицо, по голосу можно было догадаться, что она широко ухмыльнулась. «Мы точно не станем к ним присоединяться!» «Ха!» Пренебрежительно фыркнул командир ММТМ. М спокойно обратился к Питоху. «Пита! Даже лежа ты можешь посмотреть на терминал. Взгляни. Там кое-что очень интересное». Сканирование закончилось. За последние 10 минут сдались или были уничтожены 6 команд. А оставалось 17. «Что происходит, Лен?» спросила Фукадзира, убрав терминал в карман и подняв МГЛ-140. «Если ты знаешь, что я жду объяснений. Объясню по пути. За мной!» Лен тут же бросилась бежать, держа по 90 в правой руке. Она все еще хмурилась. «Есть?» Фукадзира ловко спрыгнула с платформы и последовала за Лен. На пути Лен к куполу не было противников. В самом куполе было 2 команды, но пока Лен решила забыть про них и продолжала бежать. Как и раньше, сначала Лен на полной скорости заскакивала в укрытие, затем ждала Фукадзира, одновременно осматривая окружение, и как только подруга подходила, снова пускалась в бег. Попутно она объясняла суть серьезной ситуации, сложившейся во время сканирования. «Те 7 команд, они сговорились? А? О чем ты? Они устроили временное перемирие. Наверное, командиры сейчас обсуждают план. Думаю, какой-то парень с подвешенным языком ведет переговоры. Пытаюсь убедить остальных. Похоже, он хочет, чтобы команды объединились и напали на группу М, которые засели в горах». «А, так вот оно что!» «Как мерзко!» сказала златовласая снайперша Анна. «Вот же никудышные ублюдки!» раздраженно пробормотала босс. Хоть она это и сказала тихо, остальные услышали ее слова по рации, и Роза, следившая за округой со своим ПКМ, сказала: «Они думают, что смогут победить М, если будут тихо отсиживаться?» Босс безразлично пожала крепкими плечами. «Так или иначе, нам остается только ждать итогов этой истории». «Такие планы – это тоже своего рода тактика. Да они им льстят», – выразил некое понимание командир ММТМ. «Они могли предложить это и нам». «Чё, командир, ты хочешь к ним присоединиться?» – удивился Джейк, пулеметчик с HK-21. «Нет, конечно», – незамедлительно ответил командир. «Я бы сделал вид, что слушаюсь, а при первой возможности порешал всех. Здесь все против всех, знаешь ли. И не место каким-то там союзом». Четыре мужчины из команды KKHC, в которой состояла зеленоволосая Ширли, следивших за сканированием, пришли точно к такому же выводу и восхитились. Невидимые среди растительности мужчины вели разговор. «Это не облава случаем. Вот бы и мы могли в ней поучаствовать». «Поздно. Группы уже объединились. И вовремя мы никак не успеем». «Да. Ну и что делать будем? Каков план, командир?» «План, говоришь? Сейчас я хочу посмотреть, во что же выльется это сражение. Пока спрячемся или будем бегать из одного места в другое». Наблюдавшая через бинокль одинокая Ширли лишь тихо и устало фыркнула. «Ай-яй!» Лен, шустро бежавшая по равнине в сторону купола, запнулась о железную трубу и упала. Нет, Лен ее видела. Просто думала, что сможет пнуть трубу в сторону, но к ее удивлению железка была хорошо закреплена. Скорее всего, это были остатки от водопровода, отстоявшего здесь дома, или что-то в таком роде. Лен просто была невнимательной. Фукадзира шла сзади и видела, как маленькое тело Лен катилось по земле. «Эй, успокойся! Ну ты и торопега, конечно!» Она догнала Лен, у которой вся розовая униформа испачкалась в пыли, и кружились глаза. Хорошенько посмотрев по сторонам, Фукадзира протянула руку Лен, и та встала. «Эх ты! Спасибо! Поспешишь, людей насмешишь? Но как же тогда? Как бы Пита-сан и М-сан не были сильны, им не справиться со столькими? И ты думаешь, что у тебя получится им помочь, если будешь так гнать?» Лен не знала, что ответить. Даже если она и добежит до туда на всех парах, это было бы бессмысленно. «Если они такие умелые, то обязательно выберутся. Если посчитают, что у них нет возможности победить...» Лен услышала добрые слова от Фукадзира. «В общем, не волнуйся. Я надеюсь». Лен помолилась за сохранность Питоху и М и посмотрела на юго-восток, где они были, но не смогла разглядеть горы за огромным куполом. Отмотаем время немного назад. Между 13.20 и 13.30 произошло именно то, что Лен и остальные предположили. Ведомый командиром с щитками отряд стоял на открытом месте, подняв огромный белый флаг, который они достали из инвентаря. На этом полотне размерами несколько метров в длину и ширину, которые можно было заметить издалека, красовалась надпись: «Не стреляйте, у нас есть предложение. Мы тоже не будем стрелять, так что пошлите кого-нибудь к нам». Это удивило многие команды в округе. Они уже собирались атаковать, когда враг послал им сообщение. Они подумали, что творится что-то странное, но потом вспомнили, что на горе за врагами находится ПМ-4. И все сразу встало на свои места. От каждой команды послали по одному или двоих парламентеров. Позже они поняли, что их ожидания оказались правдивыми. Суть предложения была в том, чтобы объединиться и выбить из второй схватки отрядов грозных соперников, то есть ПМ-4, разлёгшихся на горе, среди которых был один из чемпионов предыдущего турнира. Затем они собирались напасть на ММТМ или Дикарок. А если им удастся справиться и с ними, то нацелиться на ЛФ, в которой состояла Лен. Сразу после этого они разойдутся и продолжат борьбу как обычно. Таким образом, они хотели, чтобы слабые команды насладились второй схваткой подольше и имели больше шансов на победу и получение лучших призов. Предложивший это мужчина также поделился планом, как им победить суровых оппонентов, и состоял он в том, чтобы использовать командира в качестве приманок, как это делали чемпионы первого турнира. Собрать лидеров отряда в безопасном месте, пока остальные пойдут в атаку. Так как во время сканирования показываются только позиции главарей, врагу будет сложно определить, где находятся другие члены группы, и ему придется полагаться только на свои глаза. Отдавать приказы же он предлагал через рации, которые есть у каждого. Мужчина обсудил стратегию с командирами других отрядов и, глядя на карту, говорил, куда следует расставить людей. Это решало проблему управления крупным отрядом и гарантировало свободу действий. Кто-то сразу радостно воскликнул, кто-то взволновался, услышав предложение и план. Подходили все новые команды, переговоры начинались заново, и количество участников увеличивалось. Даже те, кто думал в стиле «Не можешь победить, присоединяйся», согласились. К 13:30 вовлеченных в это дело команд, включая предложившую, стало 7. Среди них были и любители истории, потерявшие 3 человек, и команды, которые уже понесли потери. В итоге собралось 36 человек. Теперь это уже был не отряд, а взвод. Поэтому операция так и называлась – «Взвод». Под такой огромной силой не устоит ни один враг, каким бы большим или маленьким он ни был. Хвастались участники. И вот, оставив командиров позади, как и было запланировано, вооруженная группа из 29 человек начала наступление на гору. Все ради того, чтобы устроить бойню М и его команде.